Раздел 4. Хакута вновь шел со скоростью 25 узлов почти прямо на юг. Хатидзё, словно растаяв в белом хвосте бегущей за кормой пены, остался где-то за северным горизонтом. Впереди по курсу не было ни одного острова. Сплошная гигантская, чуть выпуклая чаша воды. Анадера поднялся на наблюдательную площадку. Хакута показался ему отсюда маленьким водомером, который взобрался на гигантский шар и теперь изо всех сил катит этот водяной мяч, сотни тысяч раз превышающий его собственные размеры. В ушах свистел влажный соленый ветер. Появились высокие волны. Хакута стал зарываться носом в воду. Далеко на юго-востоке появилось небольшое скопление облаков. Или это остров? А на юго-западе, с юга на северо-восток, двигалось одно вытянутое облако. Над головой слепящая голубизна. В ее середине бурлило, кипело и дышало зноем солнце. Казалось, небо стекает вниз расплавленным голубым стеклом. Все это вместе с шумом растекаемых волн и непрерывным воем турбин где-то в утробе корабля туманило голову и усыпляло. Анадера словно погрузился в странный, наполненный резким, пронзительным криком сон. Вдруг ему показалось, что он действительно слышит чей-то крик. Он глянул вниз, задрав голову, на него смотрел Юкинага. «Вон вы куда забрались, оказывается!» — кричал доцент, стараясь перекрыть неистовство ветра и волн. «Что-нибудь видите?» «Летучие рыбы!» — в свою очередь закричал Анадера. «Снизу должно быть тоже видно!» Из черно-зеленых волн выскакивало нечто похожее на сотни маленьких сверкающих серебром восклицательных знаков. Седлала ветер, медленно пролетала на фоне воды и вновь исчезала в волнах. Серебряные стрелы, описывающие пологую дугу. Дыхание воды. Безмолвный, бесконечно повторяющийся возглас удивления самого моря, залюбовавшегося чудом легко скользящего корабля. Когда стаи сверкающих летучих рыбок на мгновение исчезли, рассыпались, словно выдутые из бамбуковой трубочки серебряные иголки, над поверхностью моря хищно взметнуло что-то крупное, в десятки раз превышающее размерами летучих рыб. Взвелось, блеснуло сине-красным отливом и с неожиданной плавностью, почти не поднимая брызг, нырнула в воду. «Корифена», — сказал Анадера. «Что-что?» — переспросил Юкинага. «Это корифена преследует летучих рыб». «Дельфин?» Анадера отрицательно покачал головой. Однако, когда он огляделся кругом, то очень далеко, на северо-западе, увидел стаю черных блестящих существ. Они выскакивали из волн и, описав полукольцо, снова ныряли в глубину. Казалось, весь смысл их жизни заключался в этой увлекательной игре. А еще севернее порой виднелась сверкающая спина огромного кита, и к голубому небу вздымались фонтаны воды. Началась зона субтропиков, выдвинутых волнами теплого течения далеко на север. За горизонтом, к которому направлял бег этот надменный в своем изяществе корабль, находились Марианские и Каролинские острова, острова вечного лета, палимые прямыми лучами тропического солнца. Экватор. Полоса зноя, опоясавшая земной шар. А там, еще дальше к юго-востоку, до самого мыса Горн, южной оконечности американского материка, куда Антарктида закидывает свои айсберги, простирается необозримая водная гладь с редкими вкраплениями островков –